Я свободен в выборе возможностей. И не боюсь ничего и никого, потому что себя не теряю. А остальное не жалко. — Как же, — горячо возразил я. — А милиция, которая вас, бомжей, жучит? А подростковая шпана, которая грабит? И не вас ли гонят с вокзалов, из подъездов, с чердаков? «Так зато же и возможности этих тьма!» — захохотал Садиков, и его красный носик буквально утонул в сизых подушечках щек. «1-2 меня лишили, а у меня еще 98. Только выбирай!» «Ну, прошу тебя, Венечка!» — густое контральто Ирины прозвучало так жалобно, что я вздрогнул. «Не сейчас, не надо!» Да он таки просто обнаглел, этот уголовник с голым черепом и блудливыми лапами. Лицо Ирины Лакшми исказила страдальческая гримаса. Она изо всех сил пыталась оторвать руки Вениамина от своих бедер, а может, уже и не бедер, поскольку шарили они у нее под юбкой. Зрелище было не из тривиальных. В красных отблесках костра молчаливая борьба девушки с оставшим на колени длинноруким парнем казалось фрагментом американского киноужастика, но никак не реальностью. Но я очнулся скоро. «А ну, отстань от нее, скотина!» Я вскочил на ноги, шатнулся, выпито все же немало, и сделал шаг к топчину. Садиков, развернувшись на боку, попытался было ухватить меня за штанину. «Не связывайся, писатель, их дела!» Но я уже схватил впившегося в девушку у Вениамина за плечи и силой рванул на себя. «Ах ты, козел!» — взвизгнул он. Его глаза уже не казались отрешенно холодными. Они были бешеными. «Пера захотел!» Вскочив, он отпрыгнул от костра на метр, и, как в тот раз, в руке его сверкнула невесть откуда взявшаяся финка. Он стоял, тяжело дыша, на полусогнутых тонких ногах, втянув стриженную голову в плечи и отставив далеко в сторону руку с ножом. Господи, ну все как в дрянном боевике, только вот не выключишь его нажатием кнопки. Я бросил быстрый взгляд на костер, наклонился и, не сводя глаз с Вениамина, вытянул из огня крепкий наполовину уже обгоревший сук. Садиков, упираясь ладошками о землю, быстро-быстро отполз в темноту. Ирина Лакшми никак не могла прийти в себя, стояла, прижав журнальчик к груди и делая глотательное движение, словно судорога сводила ее горло. «А ну, пойдем!» — Веня мотнул головой в сторону темнеющего позади него сада. «Там разберемся, а? Или как? Не могу сказать, что мне стало страшно. Просто на ничтожное мгновение мозг полоснул патологический ужас». Перед неминуемой смертью, глянувшей на меня из этих застывших светлых глазок. Но я знал, что не убегу и не отступлю. «Веня, громкая игулка, как какая-нибудь выпь!» — крикнула Ирина. «Не смей, Веня!» Она метнулась к нему, но тот резко оттолкнул девушку и, покусывая нижнюю губу, отступил на 2 шага от костра. — Идем в кустики, падла, — процедил он негромко, не отцепляя от меня ни на миг ненавидящего взгляда. Дуэль в потемках сулила мне мало хорошего, так что уж если биться, так у костра все же есть головешки. Но до смертоубийственной схватки дело не дошло. — Венечка! — густо воскликнула Ирина и, бухнувшись на колени, обхватила его щиколотки. Почти та же их поза, только роли поменялись. «Идем со мной, мой сладкий, туда, на травку. А хочешь в кроватку, а? Идем, Венечка, скорее идем. Я тебя поласкаю, бедняжечка мой». Она поднялась и уже висела на нем, прижимаясь лицом к его острым скулам, обнимая за плечи и тихонько оттаскивая его от костра в темноту. Враг мой не упирался, лишь оглядывался на меня, щерясь в ухмылке и что-то неразборчивое, бормоча себе под нос. Он тоже был пьян, конечно, но тем хуже все кончилось бы, если б не Лакшми. Я вдумчиво посмотрел на мерцающие золотые нити, которые пробивались сквозь седой черный бархат тлеющего сучка, и швырнул его в костер. Да чего же, черт побери, прекрасен огонь, даже умирающий в головешках? «Вот и ладненько!» — весело крякнул в темноте Садиков. И Йорс-Йорс шустренько подобрался к костру. «Ах, жалость какая, что водочка у нас с тобой кончилась, писатель!» «Ну да ничего, поговорим и в сухую!» А раздался в глубине сада, но совсем недалеко от нас, пронзительный голос Венечки. «Этот козел поганый у меня всю охоту отбил, подлюка! А ну, бери! Бери, говорю, а то брюхо вспорю!» «Эй, ты, сволочь!» — крикнул я в темноту. «А ну-ка, пойдем выйдем, блатная морда!» «Ой, глупо как! Обалдел ты, писатель!» — запричитал Садиков. «Ну, давай уходи, скорее уходи!» «Пусти, пусти меня, сука!» — вопил Вениамин. Я подхватил сумку и быстро пошел к воротам, откинул щеколду, отодвинул засов и, выйдя на Советскую, почти бегом направился в сторону вокзала. Небо уже чуть посерело, должно быть, дело шло к 4-5. Я услышал, что за спиной у меня громыхнула калитка, и прибавил шагу. «Где этот лох?» — раздался звенящий тенорок Вениамина. Я шел, не снижая темпа. Вот и вода блеснула впереди, та самая лужа, которую они зовут то ли прудом, то ли озером. Точно она, вот и прибрежные заросли. Сейчас будет мостик. Не уйдешь, падла. Видимо, он разглядел мой силуэт на фоне побледневшего неба. Резко обернувшись и отбросив сумку, я успел соскочить с дорожки и чуть было не сорвался с невысокого обрыва в густо заросшую камышом воду. Вениамин проскочил мимо меня, но всего лишь на пару шагов. В том, что он вооружен, сомневаться не приходилось. К этому я был готов. Но вот только увернуться от ножа в темноте будет трудненько. Хмель выветрился, словно я сегодня и не пригубил вовсе. Главное теперь — осмотрительность и спокойствие. Тогда справлюсь. Хуже, конечно, если этот подонок тоже владеет приемами боевых единоборств. И не так, как я, заурядный любитель, а имеет, глядишь, пояс. «Что слинять-то? Не про ханже?» — со смешком проговорил Веня, и, как и тогда, у костра чуть присел и оттопырил локти. «Не бойся, кончать тебя не стану. Только яйца отрежу, так что не бзди». Я молчал и делал вид, что пячусь, пока он не метнулся ко мне с вытянутой рукой. Удар моего ботинка пришелся ему в живот. Бил я, повернувшись к нему боком, и не удержался на ногах сам. Но тут же вскочил, бросился к задохнувшемуся и словно перочинный нож, сложившемуся пополам бандиту, и заломил ему руку за спину. А когда финка звякнула о щебенку, повернул слабо замычавшего Вениамина лицом к озеру и изо всех сил толкнул его в камыши. В темноте шумно зашелестело, хлюпнуло, жирно чавкнуло. Утонет он или нет, меня интересовало мало. Подхватив сумку, я закинул ремень на плечо и быстро зашагал по мутно белеющей щебневой дорожке. Но не к вокзалу, а чуть в сторону, к шоссейной дороге. По моим приблизительным подсчетам, до Кинеля было 3 км. От городка до моей дачи в Советах еще столько же или чуть поболее. Примерно 1,5 часа нормальной ходьбы. Целый час ждать электричку глупо, да и Веня, глядишь, искать там меня будет. А это мне просто ни к чему. Так и получилось. До своих Советов я дошагал, ничуть не устав, за 1:25. Сначала шел по шоссе. Когда же появились первые машины, свернул на тропу вдоль железной дороги. Никто не мешал мне неспешно обдумывать все произошедшее сегодня. А поразмышлять было над чем. И чем больше я думал об Ирине Лакшми, тем больнее и больнее становилось где-то в глубине груди. Вспомнился вдруг давний эпизод, когда я, возвращаясь промозглым ноябрьским вечером из гостей, непроизвольно приласкал на трамвайной остановке бездомного пса, большущего, с клочковатой шкурой и поджатым от голода животом. Наверное, он не поверил мне, отскочил, но когда я погладил его снова, прижался к моей ноге и даже закрыл глаза от этого неведомого счастья, трамвая не было долго, и я, такой хмельной и добрый, ласкал его за ухом и разговаривал с ним за жизнь. А потом вдали появился трамвай, и я подумал, как было бы хорошо для него и для меня, возьми я домой этого бездомного шелудивого пса, который поверил в меня и в какое-то счастье. Это было бы безумием привести его ночью в мой дом, где стерильность — высшая ценность жизни, где никогда не держали животных и в мыслях не держали такую возможность. Трамвай подошел. Я еще раз приласкал прижавшегося ко мне пса и уехал.